Думайте как победитель. На протяжении многих лет тысячам преуспевающих людей задавали один и тот же вопрос. О чем вы думаете большую часть времени? Все они дали один и тот же ответ. Оказалось, что большую часть времени преуспевающие люди думают о том, к чему они стремятся и как этого добиться. В результате подобного умственного фокусирования они добиваются большего, чем обычные люди, несмотря на то, что у них не было никаких особых преимуществ. Неудачники, с другой стороны, большую часть времени склонны думать и говорить о том, чего они не хотят. Они без конца твердят о том, кого они терпеть не могут и кто виноват в их неудачах. И никак не поймут, почему в их жизни не наступает никакого улучшения, хотя работают они не меньше остальных. Они погрязают в своей привычке думать и рассуждать о проблемах и виноватых, тем самым лишь ухудшая ситуацию. Мартин Селигман из Университета Пенсильвании в течение 20 лет проводил собеседование более чем с 350 тысячами мужчин и женщин, чтобы выяснить, о чем они думают большую часть времени. Полученные данные он суммировал в своем бестселлере «Просвещенный оптимизм». Селигман обнаружил, что наиболее типичным качеством преуспевающих людей является оптимизм. Преуспевающие люди гораздо оптимистичнее обычных людей. Они отличаются позитивным внутренним отношением к себе и окружающим. Ваш уровень оптимизма является наилучшим индикатором того, насколько счастливо, богато и долго вы будете жить. Чем оптимистичнее и позитивнее вы настроены, тем больше у вас будет энергии и энтузиазма. Ваша иммунная система окрепнет, сон улучшится, и в течение всего дня вы будете активны умственно и физически. Чем оптимистичнее вы будете, тем более творчески станете подходить к своей жизни. Вы начнете генерировать новые оригинальные идеи и откроетесь новым возможностям. Они помогут вам еще быстрее продвигаться к вашим целям. Целям, о которых вы думаете большую часть времени. Ваша решимость оптимистично относиться к жизни является более мощной гарантией успеха, чем любое другое качество. Процесс фокусирования требует, чтобы вы постоянно помечали крестиком ту мысль или деятельность, которая может оказаться наиболее существенной в данный период времени. Общее правило таково. Сохранять оптимистичное и позитивное мышление большую часть времени. Задачка может показаться сложноватой, по крайней мере в начале, но, как и любую привычку, ее можно постепенно выработать многократным повторением. Если вы будете практиковать оптимистичное мышление и поведение, то подобное отношение скоро перейдет в безусловную реакцию. В итоге вы станете реагировать и воспринимать происходящее только с положительной точки зрения. Хорошее умственное состояние и физическая форма в чем-то похожи. Если вы стремитесь обрести хорошую физическую форму, то активно занимайтесь спортом, тренируя различные части тела, используя активные тренировки для обеспечения максимальной нагрузки от головы до пяток. Если вы придете в атлетический зал и скажете тренеру, что хотите обрести хорошую физическую форму, он покажет вам, как следует пользоваться разнообразными снарядами и в какой последовательности, чтобы добиться отличной формы и поддерживать ее в дальнейшем. Оптимизм можно сравнить с хорошим умственным состоянием. Последнего можно добиться путем специальных умственных тренировок, которые нужно проводить до тех пор, пока вы автоматически не начнете позитивно и конструктивно реагировать на все происходящее с вами.